Глава 5. От меня не сбежишь. Из дома родителей Баграт направился прямиком в ресторан. Однако, когда он приехал к своему великому разочарованию, обнаружил, что финальные фейерверки уже запустили, а половина гостей разъехалась, в том числе и жених с невестой. Милана тоже нигде не было видно. Подошел к матери, аккуратно спросил. «Скажи, пожалуйста, а много народу уехало ночевать к вам?» Хотел бы он спросить напрямик, где Милана, но лишние подозрения ни к чему, по крайней мере, до того момента, пока он во всем окончательно не разберется. «Зачем спрашиваешь, Багратик?» Тут же насторожилась мать. «Ты хочешь к нам? Сыночек, особняк забит битком. Многих пришлось расселять по гостиницам. Ливон даже забрал с собой родственниц Киры». Вот так, сама того не осознавая, мать выдала ему нужную информацию. Родственниц невесты на свадьбе было всего две. Тетя и сестра Милана. А еще сын от воспоминания о последнем в груди нехорошо ёкнуло. Дико захотелось оказаться рядом. Баграт посмотрел на циферблат. Час ночи. Если он сейчас заявится к брату, тот с большой долей вероятности его пошлет. Кое-как он дождался утра. Уже в 8 Баграт жал кнопку звонка у двери в квартиру брата. Ночь промучился желанием увидеть Милану и, наконец, выпросить у нее какого же хрена она все полтора года молчала. В самом деле, что стоило взять и сказать ему? Так, мол, и так залетело, давай решать, что делать. Неужели Баграт послал бы ее на 3 буквы? Не послал бы. Помог, чем мог. Почему не открыла рот и не призналась ему раньше? Зачем ждала свадьбы брата? Для помпезности, что ли? Не иначе. Он неоднократно встречался с Миланой в гостинице, где оба работали. У нее была 1001 вариант с ним поговорить. За ночь Баграт прокрутил в голове все встречи с паршивкой за последние несколько месяцев. С тех самых пор, как купил гостиницу и узнал, что Кира с Миланой там работали. Вот только встреча этих с виновницей, его мучений было всего чуть, к тому же они всегда сталкивались как-то мимоходом. Когда он ее видел, она обычно изображала жуткую занятость или куда-то спешила. Прятала взгляд, отделывалась коротким приветствием. Он не задавался вопросом, почему она его избегает. Даже этого не замечал. Зато теперь эти вопросы его очень даже волновали. Баграт снова и снова жал кнопку звонка. Открывать ему не спешили, и он весь измаялся, гадая, не слишком ли рано пришел. Все, должно быть, спали, однако в итоге на пороге появился Ливон в пушистом коричневом халате. «Что тебе надо в такую рань?» — спросил он, держа в руке зубную щетку. «И тебе привет!» Баграт попытался изобразить на лице веселье. «Пришел поздравить, как же иначе?» «Вчера она поздравлялся уже», — усмехнулся брат. «Что, теперь и в квартиру не пустишь?» Тут же ощетинился Баграт. «Почему? Заходи, конечно». Ливон, наконец, вспомнил правила хорошего тона. Баграт проследовал за братом в квартиру. Тот крикнул жене. «Кир, там еще остались вафли, Баграт пришел». Вскоре из кухни показалась невестка, на ходу вытаскивающая наушники из ушей. «Привет, Баграт!» — она лучезарно ему улыбнулась. «Хочешь завтракать? Пойдем?» Через полминуты он уже сидел за большим столом на просторной кухне Ливона, а Кира хлопотала возле него. Поставила перед ним кружку ароматного кофе и тарелку с вафлями собственного приготовления. «Вот, держи, можно полить шоколадом или карамелью». Она поставила перед ним 2 бутылочки с сиропом. «Спасибо!» — кивнул Баграт и сделал вид, что... Как раз завтрака ему для полного счастья и не хватало. Раньше он такому приему нисколько не удивился бы, но после вчерашнего поведения невестки показалось ему очень странным, доброжелательная, улыбчивая, тогда как должна бы негодовать, что он так нехорошо поступил с ее сестрой. Разве Кира не на стороне Миланы? По всему должна бы. «Она не знает», — дошло до Баграта. Или он не знает, иначе тоже не вел бы себя с ним дружелюбно. Получается, Милана даже сестре не сказала, от кого родила. К чему такая скрытность? «А вот и мы...» Вдруг раздалось сзади. Баграт обернулся и увидел Ливона, носящим в комнату маленькое детское кресло, похожее на шезлонг. Розовое, как взбесившийся поросенок. А в нем важно возлежала племянница Каролина, дочка Ливона и Киры. «Классное кресло, да?» — проговорил Ливон с улыбкой. Малышка от него в восторге. Баграт присмотрелся к вещи, кивнул, спросил для поддержания беседы. «Где брал?» Сам уже мысленно примерился, подошло бы для сына или нет. Надо бы прикупить. Милана ведь наверняка не может себе позволить ничего подобного. В этот самый момент тот шикарный оклад, который назначил ей, перестал ему казаться таковым. Это ж сколько всего надо на малыша. Зная он, что она воспитывает его ребенка, не поскупился бы на содержание. Но ее свинское величество решило поиграть в молчанку и лишило ребенка всего, что он мог бы дать. Что за законченная эгоистка? Последняя мысль взбодрила Баграта еще больше. Ему захотелось ворваться в спальню к этой Соне и высказать все, что он о ней думает. Подумать только. Хозяева уже встали, а гость отлеживает бока. Но ничего, Баграт мужчина терпеливый. Он подождет, когда нахалка изволит явиться на кухню завтракать. Прожжет ее взглядом, заставит почувствовать всю тяжесть вины за то, что столько времени молчала о сыне. После завтрака он ведет ее на улицу и как следует с ней потолкует. Все выспросит, расскажет, как себя можно вести, как нельзя. «Где брал, там уже нет», — усмехнулся Ливон. «Я отхватил для Каролины последнее кресло, очень ходовая модель. А ты с какой целью интересуешься?» Баграт чуть не поперхнулся. Практически выдал себя одним маленьким опросом. Он хмыкнул, прикидывая, как бы ответить нейтрально. Решил сказать, как есть, и в то же время с подвывертом. «В семье ведь два малыша, у сестры Кира тоже есть ребенок, насколько я помню. Родственница, не грех побаловать». «Так я уже?» — кивнул Ливон. «Только для пацана взял другое синее, заказал ей в Анапу с доставкой». «Плюсик тебе в карму, милый», — промурлыкала Кира и поцеловала мужа в щеку. Баграт наблюдал за этой идиллией семейной жизни, а про себя скрежетал зубами. «Это что же получается, Ливон его сына одаривает, а Баграт ребенку ни погремушки, ни распашонки не подарил? Все потому, что понятия о ребенке не имел. А кто в этом виноват? Точно не он». «Но, Милана, берегись, получишь по заднице заслужила». Злился он про себя все больше. Баграт жевал вафли, не чувствуя вкуса. И ждал, ждал, когда эта горделивая пигалица изволит проснуться и явиться перед его грозные очи. Одну минуту ждал, полторы, две. Да-да, у него часы с секундомером. Через 7 минут, наконец, не выдержал, аккуратно спросил. «А где твоя родственница, Кира? До сих пор спят?» «Уже, наверное, на полпути в Анапу», — пожала она плечами. «Улетели ранним рейсом». «Как улетели?» — воскликнул он неожиданно громко. «А что?» — удивился Ливон. «Мы тоже скоро улетаем в путешествие, забыл? Не останутся же они тут без хозяев». «Ничего я не забыл, просто удивился, что так рано». Попытался Баграт сгладить ситуацию. Схватил кружку с кофе, сделал вид, что пьет. На самом же деле боролся с сильнейшим желанием швырнуть эту кружку об стену. Это что же получается? Маленькая нахалка продолжает ему усиленно гадить. Как посмела улететь, даже с ним не поговорив? Она 100% сделала это назло ему. Кинула гранату и в кусты. Баграт собирался еще пару дней побыть в Москве, а лишь потом возвращаться в Анапу, где его ждали гостиничные дела. Однако это было... До того, как он узнал, что вытворила младшая Лебедева, он достал телефон, тут же начал бронировать билеты. «Ну, держись, маленькая вертихвостка, вот прилечу в Анапу. Устрою тебе».